Глава вторая. Мисс Силвер дала себе минуту отдыха, отложила носок, который она вязала, и огляделась вокруг с чувством искренней благодарности. Столько людей из-за бомбежек лишились крова и потеряли все, а ее скромная квартира в Montague Mansions оставалась невредимой. Даже оконные стекла были целы. «Мне повезло», — думала она, глядя на брюссельский ковер с красочным рисунком, голубые плюшевые портьеры, слегка потускневшие за 3 года, хотя после чистки они смотрелись весьма недурно. Обои с цветочками, также немного поблекшие, что, впрочем, было незаметно благодаря висевшим на стенах картинам. Мисс Силвер перевела умиротворенный взгляд с гравюры Лэнсера «Монарх из Глена», в современной рамке из желтого клена на репродукции «Пузыри», «Пробуждение души» и «Черный Брауншвейц». Картины английского художника Джона Эверетта Милле. Уютная комнатка в уютной квартире, простая, но со вкусом обустроенная. Мисс Силвер, работая гувернанткой за грошовое жалование, и надеяться не могла на такой комфорт. Если бы она не сменила профессию, у нее не было бы ни плюшевых занавесей, ни брюссельского ковра, ни гравюр, ни мягких кресел с голубой и зеленой обивкой и резными ореховыми ножками. Все это стало реальностью лишь потому, что ряд необычайных событий превратил ее из гувернантки в частного детектива, чьи расследования неизменно заканчивались успехом. Будучи глубоко религиозной, мисс Силвер искренне благодарила провидение за то, что оно хранило ее в течение 2 лет войны. Она уже была снова собралась приняться за носок, который вязала для своего младшего племянника Алфреда, только что начавшего служить в авиации, когда дверь открылась, и ее бесценная горничная Эмма доложила о приходе миссис Андервуд. В комнату вошла одна из тех пухлых женщин, которым одежда всегда чуть маловата. Костюм из черного сукна слишком откровенно подчеркивал формы миссис Андервуд. К тому же на лице у нее было слишком много пудры и помады, а без карандаша для век ей можно было бы и вовсе обойтись. Волосы под причудливой ультрамодной шляпкой были так аккуратно уложены, как будто она только что пришла прямо от парикмахера. Юбка выглядела слишком короткой, а чулки слишком тонкими для ее массивных ног. Тугие туфли только подчеркивали их размер, явно причиняя хозяйке боль при ходьбе. Ослепительно улыбаясь и протянув руку, она сделала шаг навстречу мисс Силвер. «О, мисс Силвер, вы, конечно, понятия не имеете, кто я, но мы встречались несколько недель тому назад у миссис Чарльз Моррей. Маргарет бесспорно очаровательное создание. И вот я случайно, проходя мимо, решила заглянуть к вам. Только не говорите, что вы забыли о нашей встрече. Я бы никогда не смогла вас забыть». Мисс Силвер улыбнулась и пожала гостю руку. Она хорошо помнила миссис Андервуд. «Бедный старина Годфри Андервуд женился на самой глупой бабе Лондона», — говорил о ней Чарльз Моррей. «Она буквально вешается на шее Маргарет, а то и не хватает духу выставить ее за дверь. Вместо этого она приглашает ее к чаю. Если это будет продолжаться, я когда-нибудь опрокину на нее кувшин с молоком». «Как поживаете, миссис Андервуд?» – любезно осведомилась мисс Силвер. «Разумеется, я вас прекрасно помню». Гостья села. 2 ряда жемчужин на ее груди поднимались и опускались быстрее обычного. Хотя их обладательница, по всей вероятности, воспользовалась лифтом, глядя на них, можно было подумать, что она бегом поднялась по лестнице на 3-й этаж. Отвергнув столь абсурдное предположение, мисс Силвер спросила себя, почему миссис Андервуд нервничает и не явилась ли она к ней как профессионалке. «Прошу прощения, миссис Андервуд», — сказала мисс Силвер после нескольких вступительных замечаний о погоде. «Но всегда лучше сразу переходить к делу. У вас есть какая-нибудь особая причина для прихода сюда, или это всего лишь дружеский визит?» Миссис Андервуд покраснела. Нельзя сказать, что это было ей к лицу. Под толстым слоем пудры ее кожа приобрела безобразный фиолетовый оттенок. Она делано рассмеялась. «Ну, конечно, дружеские, ведь вы же приятельница, дорогой Маргарет. Это всего лишь случайность. Я шла мимо, увидела над входом надпись «Montague Mansions» и почувствовала, что не могу не повидаться с вами». Мисс Силвер защелкала спицами, думая о том, как прискорбно, что лживость так распространена. Это порок, от которого следует решительно избавляться еще в юные годы. «А как вы узнали, что я живу здесь? Чопорно?» — спросила она. Лицо посетительницы вновь стало фиолетовым. «Об этом случайно упомянула Маргарет Моррей. Какая у вас прелестная квартирка. Вообще, квартира, по-моему, куда лучше, чем собственный дом. Неудивительно, что горничные не желают служить в домах, где им приходится бегать по лестницам. К тому же, если вы уходите, вам достаточно положить в карман ключ от входной двери». Мисс Силвер молча вязала, надеясь, что гостья вскоре все-таки перейдет к делу. Какой же у нее неприятный пронзительный голос. Такие звуки издают треснувший фарфор. «Конечно, в квартире есть свои отрицательные стороны», — продолжала миссис Андервуд. «Когда я жила в деревне, то обожала свой сад, но мужу нужно было обходиться поближе к месту работы. Да, нужно было находиться ближе. И вот вы же знаете, он же служит в Министерстве авиации. Ой, такая ответственная работа. А когда его командировали на север, я осталась с квартирой на руках. Если бы не война, я бы могла 100 раз ее сдать, но сейчас никто не хочет жить в Лондоне. Правда, это не совсем, конечно, Лондон, а Путни, а он очаровательный старый дом, которому самое место в деревне. Он принадлежал Вендалеру, художнику, который рисовал королеву Викторию и ее детей и заработал на этом громадное состояние. Многим людям его профессии такое и не снилось. Впрочем, думаю, у него были и личные средства. Содержать такой дом обходилось недешево. После смерти Вандалера он долго пустовал, а потом его переделали в многоквартирное здание. Сад там, конечно, уже не тот, что был, хотя сейчас нанять садовника практически невозможно. Мне бы хотелось переехать поближе к мужу. На днях я присмотрела коттедж с 3 комнатами и кухней, но за него просили 5,5 гиней в неделю». «Такие непомерные цены не следует поощрять», — сказала мисс Силвер. «Ну, конечно, поэтому я и решила остаться пока в Путни». «Уверена, что вы поступили разумно». «Хотя, как я говорила, там свои недостатки. Приходится жить бок о бок с другими людьми. В доме 8 квартир. Думаю, вы понимаете, что когда ездишь с человеком в лифте, волей-неволей тебе приходится с ним познакомиться». Мисс Силвер кивнула. Жемчуг на груди миссис Андервуд продолжал подниматься и опускаться. «С некоторыми соседями стараешься поддерживать дружеские отношения, но они не всегда этого хотят. К примеру, мисс Гарсайт, не знаю, кто она такая, чтобы напускать на себя такое высокомерие, смотрит на вас в лифте так, словно вы находитесь на противоположной стороне улицы, а она видит вас впервые в жизни, и если встретит снова, то ни за что не узнает. На редкость грубая особа. Вообще-то я ничего не имею против соседей, но со мной живет Мид, а она очень привлекательная девушка. Хотя Мид – племянница моего мужа, а не моя, но для меня это не имеет значения, и я с радостью предоставляю ей жилище, пока она в нем нуждается. Но когда в квартире с вами живет молодая девушка, приходится быть осторожным вдвойне». Перед мисс Силвер забрезжил свет. «Кто-то досаждает вашей племяннице?» «Я же говорила, что она племянница моего мужа, хотя мне это безразлично». «Нет, никто ей не досаждает. Я уверена, что в доме проживают вполне достойные люди. Мне бы не хотелось, чтобы у вас на этот счет создалось неправильное впечатление». Мисс Силвер интересовала, какое именно впечатление хотела произвести на нее гостья. Покуда она говорила о покойном мистере Вандалере и своем доме, ее дыхание было более-менее в норме. Теперь же оно вновь участилось. Миссис Андервуд явно что-то беспокоило, что-то очень серьезное, что заставило ее обратиться к Маргарет Моррей за адресом мисс Силвер и приехать из Путни в Montague Mansions. Но сейчас она колебалась. К мисс Силвер не раз являлись посетители, которые могли бы стать ее клиентами, но они уходили, так и не обратившись за помощью, оставив свои тревоги при себе. Мысль о том, что эта пухлая, расфуфыренная дама может испытывать тайный страх, не вызвала улыбки на губах мисс Силвер. Она видела, да, видела, что миссис Андервуд чем-то напугана и по-настоящему. «Очень важно иметь правильное впечатление обо всех», – промолвила мисс Силвер. «Люди не всегда таковы, какими кажутся, верно?» Миссис Андервуд опустила глаза. Это было похоже на то, как опускают шторы. Но сделала она это недостаточно быстро. Мисс Силвер успела заметить мелькнувший в ее глазах панический ужас. Ужас животного, угодившего в западню. «Чего вы боитесь, миссис Андервуд?» – спросила мисс Силвер, внимательно глядя на собеседницу. Обтянутая перчаткой пухлая рука порылась в сумочке, извлекла оттуда носовой платок и приложила к напудренному лицу. Пронзительные ноты в голосе сменило невнятное бормотание. «О, здесь так душно!» На верхней губе миссис Андервуд поблескивали капли пота. Она вытерла их платком, испачкав его помадой. Женщина выглядела на редкость вульгарной, что не нравилось мисс Силвер, но ее чувство долго не позволяло ей отпустить эту смертельно напуганную женщину, не выяснив причину ее страха. «Что-то пугает вас?» – мягко, но решительно сказала она. «Вы пришли сюда, чтобы рассказать мне о ваших страхах, не так ли?» «Ну почему бы вам этого не сделать?»